Путь рабовладельца. Наши господа – всего лишь рабы, восторжествовавшие во всемирном поработительном становлении. Жиль Делес. Рабовладелец решает, что лучше быть зубом, чем травинкой, и делает выбор эксплуатировать других, вместо того, чтобы быть эксплуатируемым. Задача рабовладельца состоит в том, чтобы выжить по максимуму из раба, при этом сделав вид, что делает последнему огромное одолжение. Для рабовладельца люди – это ресурс, а их зарплата – это рабочие издержки, которые нужно сокращать. Рабовладелец никогда не экономит на своих рабов из-за того, что хочет большего. Его мотивирует желание престижа, он хочет показать, что лучше других. Меньше всего рабовладельца интересует финансовое благоденствие своих подопечных, которыми он искусно манипулирует с помощью чувства вины. Многие рабовладельцы сами превратились в рабов своих организаций и утратили связь с собой. Они вынуждены все контролировать, чтобы удерживаться на плаву, потому как не могут полностью довериться своим рабам. Надзиратели в тюрьмах отбывают срок вместе с заключенными. Рабовладелец не может быть свободным, так как его успех строится на подавлении. Но у несчастного рабовладельца есть власть делать несчастными своих подданных. Конечно, не везде так ужасно, как я описал. Есть владельцы компаний, которые распределяют прибыль поровну между сотрудниками, относятся к ним с уважением. Они процветают, но таких компаний единицы, возглавляют их творцы. Рабовладельцы никогда не смогут применить подобную стратегию в своем бизнесе. Поэтому улучшений в рабовладельческих отношениях ждать не приходится. И все-таки, как писал Эрик Берн, для человечества в целом нет надежды, но для отдельного человека она есть.